Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Международный день биографов был вчера, и мне хотелось бы отметить его сегодня здесь, в эфире программы «Серебряные нити», вместе с вами по телефону 495-956-1514. Не знаю, как вы, дорогие радиослушатели, но я, в общем, плохо представляю себе, кем бы я был и каким бы я был, если бы, например, не Викентий Викентьевич Вересаев с его Пушкиным в жизни и Гоголем в жизни. А вот тут недавно как-то выяснил, что вполне образованные современные люди книжек этих вовсе не читали, гениальных книжек. Кем бы я был без, например, знаменитой жизни Ван Гога Андре Мруа или столь же знаменитой жизни того же Ван Гога, написанной Ирвингом Стоуном. «Жажда жизни» называлась эта книга. Впрочем, вот ведь что интересно. И самого Ван Гога, как великого явления мирового искусства, возможно, не было, если бы не было этих книг, потому что ведь безумие Ван Гога, по всей видимости, было рекламным трюком, актом, придуманным биографами. Ну, впрочем, вот каким биограф и великие биографы, литературные биографы Ван Гога придумали, таким он и остался. Кроме того, Международный день биографа, конечно, мог бы стать великим национальным праздником, потому что в понятие биография, литературная биография или просто биография, входит еще и автобиография. Ну, например, вот знаменитое житие протопопа Аввакума, легендарного раскола учителя и одного из духовных лидеров старообрядства. Это некорректное житие, потому что святые сами себе житий не писали. А протопоп отчаялся, осмелился и написал. И тем самым основал, если хотите, русскую автобиографическую литературу. Но ведь свою автобиографию пишем и все мы сами. Вся наша жизнь есть биография, и нам очень хочется, чтобы эту самую притчу о нашей жизни после нашей смерти вспомнил кто-то или рассказывал друг другу как урок. Впрочем, сегодня, наверное, все больше и больше людей, которым не хочется, чтобы кто-то вспоминал их биографии. Ну, как водится, именно этих людей потом вспоминают особенно часто. Не всегда по-доброму, но, в общем, тоже вспоминают. И понять вот этих самых людей, преступников, например, которые вообще не хотят, чтобы их биографии вспоминали, иногда оказывается тоже очень важно для следующего поколения. И все зависит от того, как биограф повернет все это, и живопись, и преступления. Разве мы как-нибудь иначе учимся понимать мир, кроме как с помощью биографии? Говорят, что сегодня биографическая и автобиографическая литература опять входит в моду, как сейчас говорят, становится актуальным. Я не очень в это верю, поскольку наблюдаю какие-то совершенно другие, на мой взгляд, процессы. Но, возможно, я не прав. Может быть, вы, дорогие радиослушатели, кому-то из биографов или кому-то из биографий хотите сказать спасибо. А может быть, хотите вспомнить о людях, биографии которых не написаны, но которых хотелось бы написать лично вам. По той простой причине, что когда мы садимся за стол и вспоминаем минувшие дни, то мы очень часто рассказываем друг другу значимые фрагменты биографии, иногда мифологизированные слегка, конечно, но тем не менее обмениваемся мы именно биографиями или автобиографиями, которые придумали мы сами. И вообще, а можно ли написать человеческую жизнь, ну, например, в книге, а уж тем более в кино, объективно? Бывает она на свете? Объективная биография. И какой тогда взгляд, если и такой биографии не бывает, и все биографии субъективны, то что важно в рассказе о жизни другого человека? Но можно ли и нужно биографу, профессиональному биографу, копаться в грязном белье великих людей, например? Возможно, и не нужно. Но почему? И ведь это читают. Более того, мне кажется, что сейчас именно эти постельные детали и обстоятельства жизни великих людей в первую очередь многих интересуют. Что оно такое вообще, человеческая биография? Ведь это почти тот же самый, это почти тот же самый вопрос, что вопрос... Есть ли у человеческой жизни смысл и содержание вообще? Мы иногда, мы не очень часто задумываемся об этом. Давайте задумаемся об этом в день биографа. Здесь, в эфире программы «Серебряные нити», по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон наших прямых эфиров. И, как и всего Радио России. И обсудим мы, чью бы биографию вы хотели прочесть. Бывают ли объективные биографии? И можно ли вообще описать жизнь другого человека? И как это сделать? 495-956-1514 и сайт www.serebnity.ru. Мы постоянно работаем вместе с нашим сайтом в сети интернет. В музыкальных паузах я выбрал сегодня песни из фильмов Вернера Фассбиндера. Простите, ради бога, почему-то заикаюсь я на имени Вернер. Легендарного режиссера и сумасшедшего человека, биография которого он умудрился за 37 лет жизни поставить 43 фильма, целую кучу радиоспектаклей, написать несколько книг и бесконечное количество статей. В общем, успел сделать то, что очень многие не успевают сделать и за 100 лет собственной жизни. А фильмы его... Это попытка, всегда попытка субъективной биографии простых людей. Ну и музыка в них, она, мне кажется, о чем-то самом главном в биографии. Take one fresh and tender kiss. One stolen night of bliss. One girl, one boy, some grief, some joy. Memories are made of this. Don't forget a small moonbeam. Falling lightly the dream. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of bliss. Then at the wedding bells, one house where lovers dwell. Three little kids for the flavor. Stir carefully through the days. See how the flavor stays. These are the dreams you will savor. With his blessings from above. Serve a dreamlessly with love. One man. One life for life. of this. Серебряные нити. Конечно, конечно, это невероятно сложная тема. Ну, какие у нас биографии? Или кто же сегодня все-таки читает великую книгу Андре Мура под названием «Три Дюма»? Или его же книгу о Байроне, Жорж Санд, Александре Флеминге? Вообще, кто это все такие? Вот ведь в чем вопрос. Однако, если мы не читаем великих биографий, мы сами как-то мельчаем, на мой взгляд, если не хотим написать ничьей биографии. Я, конечно, никогда этого не сделаю, но почему-то сегодня мне захотелось рассказать о том, что я всю жизнь мечтаю написать биографию Александра Булатовича. Может, кто-нибудь знает эту фамилию? Мы вспоминали ее в разговоре об Имиславии. Помните, может быть, что был у нас в эфире такой разговор? Родился он в городе Орле, в благородной семье, в семье генерал-майора. В 1873 году. Детство его прошло, как детство всех богатых мальчиков, в уездном поместье. Учился он в знаменитом Александровском лицее. Потом подал прошение о поступлении на военную службу. Был зачислен в лейб-гвардии гусарский полк. Получил чин корнета. Потом выполнил свою старую мечту. Добился с трудом по здоровью, добился своего включения в члены российской миссии Красного Креста в Эфиопии. И стал одним из величайших русских исследователей Африки. В апреле 1896 года он совершил легендарный пробег на верблюдах из Джибути в Харер, преодолев расстояние свыше 350 верст по гористой пустыне за трое суток и 18 часов. Что где-то на 18 часов быстрее, чем это делали профессиональные курьеры. Между прочим, в конце его пути его тепло встретил и оказал помощь Николай Леонтьев, знаменитый русский писатель и один из основателей, один из главных наших философов, славянофилов, который в то время тоже был в Африке. Был военным помощником некоторых эфиопских правителей. Первый европеец, который пересек из конца в конец Кафу, составил первое научное описание Кафы, а также стал вторым европейцем, который обнаружил устье реки Ома. Это я все рассказываю, на самом деле, потому что он был героем, личным героем, идеалом Николая Гумилева, который с детства восхищен эфиопскими подвигами Булатовича. И был первым, опять же, кто смог повторить его маршрут по Африке. И знаменитый «Жираф», и знаменитые африканские циклы стихов Гумилева родились благодаря Булатовичу. Потом, по личному указанию Николая II, как герой, Булатович был направлен в Порт-Артур на русско-китайскую войну в распоряжение командующего войсками Квантунской области. Был одним из героев этой войны, профессиональным разведчиком, участвовал в подавлении Ихатуаньского восстания. Не стану рассказывать об этом восстании, но после него предводитель китайских войск Шоушань, как вы знаете, покончил с собой. Ну вот, в 1903 году, после разговора с Иоанном Кронштадтским, одного разговора, Он ушел из армии и стал монахом, а позже иеросхимонахом, то есть старцем русского Свято-Пантелеимонова монастыря на горе Афон в Греции. Снова посетил Эфиопию уже как монах и основал там русский православный монастырь. С именем Антоний был пострижен в монашество и стал известен как иеромонах Антоний Балатович. Прочел книгу, вызвавшую споры на горах Кавказа, и стал одним из главных теоретиков и защитников имиславия как движения. И вот в страшные времена, когда на Афон были направлены даже войска, он продолжал борьбу за признание имиславия. И так как его очень уважал за африканские подвиги Николай II, то Балатович, иеросхимонах Антоний Балатович, встречался с императором и в конечном итоге смог обеспечить благосклонное отношение царя к имиславию, что, собственно, и решило в те времена суть дела. Ему разрешили вернуться к служению в церкви без покаяния, и имиславие было так молчаливо признано. И вот этот фантастический героизм романтического офицера и фантастический героизм иеромонаха-старца, конечно, заслуживает своего описания, но нет ни одной книги, написанной о Балатовиче, особенно в новые и новейшие времена. Я не успею, наверняка не напишу никогда. А вот вдруг наслышит кто-то из молодых. Мне так хочется, чтобы эта биография была написана. 46 лет было старцу Балатовичу, когда в 1919 году, в ночь с 5 на 6 декабря, он попытался защитить от ограбления неизвестную женщину и был зарезан бандитами, не красными, не белыми, просто бандитами. И похоронен в селе Луциковка в Сумской области на Украине. И 6 сентября 2003 года его мощи были обретены нетленными. 23 августа 2009 года на могиле наконец установили и осветили большой гранитный крест. Простая русская биография. Сколько было таких? Как мало написано. Однако что-то необыкновенно важное в романтизме, в поиске и в святости находится, когда начинаешь изучать такие жизни. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хочу рассказать о человеке, вот, у которого биография еще не написана, и о котором, я считаю, несправедливо многие забыли. Это майор Солнечников. В марте 2001 года. То есть он родился в Нижнем Новгороде, ну, пошел в армию, стал комбатом, и в марте 2001 года кто-то подбросил гранату в воинскую часть, а он прикрыл с собой людей, и они остались живы, а он сам погиб. И я хочу сказать, что биографии иногда учат этой любви, этому самопожертвованию, и учат вообще добру. Вот. Вообще ведь биографии учат чему-то и большему, и меньшему. Наверное, самое главное, чему учат биографии, это поиску чего-то самого главного в жизни. Главного, ради которого можно откинуть, можно отрицать обычные, привычные наши жизненные соблазны. Они учат тому, что в жизни есть что-то гораздо большее, ну, например, чем жизнь молодого человека в богатом генеральском поместье. Я не хочу сказать, что это предел мечтаний молодых людей сегодня, но, в общем, иногда И молодые, и не очень молодые люди мечтают именно о том, с чего, скажем, Александр Булатович начал свой путь. Ну, наверное, если бы он остался в своем поместье, у меня не было бы мечты написать его биографию. Не помнило бы его такое количество людей. Долго помнило. Вот видите, в 2009 году довелось вспомнить опять. Но ведь кто это будет? Вы напишете биографию майора Солнечникова? Ну, просто для того, чтобы ее прочли. Да. Алло. Напишите? Да. Потому что это учит многому очень, как человеку. У него были жена, дети, ему это было вообще не важно. Дай Бог. Попробуйте, Ал. И я буду счастлив, если вы сможете ответить на главный вопрос, почему человек совершает такие поступки. Спасибо вам большое. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Я просто хотела внести небольшую поправочку. Девушка сейчас говорила о Солнечникове. Это было не в 2001 году, это было в прошлом году, в 2012. И, правда, не в марте, а в апреле. И вот в этом году, в этом апреле, был год, как он погиб. И никто не подбросил гранату. Она, очевидно, неправильно прочитала текст. Были учения, и этот солдат неудачно бросил эту гранату боевую, а не вот болванку, и она ударилась об бруствер. Спасибо большое, отскочила. Спасибо большое, Ольга. Ну, может быть, я-то к чему? Я к тому, что, может быть, если бы мы почаще читали биографии других людей, великих и не очень, героев и разбойников, то, может быть, мы имели бы хоть какой-то повод задумываться, зачем нужно сохранять вот эти самые детали, о которых вы говорите. Что-то они дают, разве нет? Для того, чтобы человек смог понять, что происходит. Вот почему-то Алла говорит, а Ольга поправляет. И они вместе, ну, как бы пишут биографию. Но если она не будет написана, то огромное количество людей, в общем, так и не поймет, что произошло и почему это так важно. Честное слово, не поймет. Неважно. Какие это герои, старые или новые? И был ли, ну, например, уход Александра Булатовича из армии в монастырь подвигом? Кто-то считает, что был, кто-то считает, что нет. Однако самое-то главное не в этом. Самое главное, что всегда будут люди, которые, узнав эту биографию, каким-то образом изменят свою жизнь. Попробуют отыскать в ней самое главное. Вот удивительная вещь. Каждый раз, когда мы читаем чужую биографию, мы становимся богаты сами. Такое впечатление, что любая чужая биография написана про нас. Хорошая биография для меня – это в первую очередь книга, в которой человек может узнать какие-то неведомые стороны своей собственной души. Может ли она быть объективной? Ну, впрочем, давайте поговорим об этом после еще одной музыкальной паузы. Young and joyful bandit, hiding unknown to fears, your songs in the desert, move hunting cups to tears. waiting a moment to feel your songs in the desert, move hunting cups to tears. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Your songs in the desert move hunting cups to tears. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Серебряные нити. Самое главное, что правило, которое я произнес перед музыкальной паузой, действует в обратную сторону, с точностью да наоборот. Вот если человек читает биографию, он узнает в ней самого себя, какие-то неизвестные ему стороны своей собственной души. А если человек биографии не читает, притчи чужой жизни не задумывается и не пытается понять вот эту другую жизнь, а ведь это значит полюбить другого человека. Если он не пытается этого делать, то это значит, что он не пытается осознать самого себя. Мы в другом человеке, великом, и не очень великом, потому что в области биографии, в области повседневной жизни мы все равны. И великий писатель, какой-нибудь Бальзак, вовсе не обязательно великий мужчина. И великий герой вдруг оказывается жутким слабаком в семье. Проблема в том, что чтение книг о других людях – это способ познания самого себя. Другого нет, потому что в биографию мы можем смотреть как в зеркало. Здравствуйте, Валя. Вы всегда спасаете нас, когда звучат литературные темы. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, нам все-таки, почему же люди любят биографии? И зачем нам, почему они так важны для нас? Ну, сразу скажу, что для меня биография всегда и абсолютно это прежде всего литературное произведение. Потому что это попытка не столько воплотить подлинность событий чьей-то жизни, какие-то даты, которые на самом деле не всегда важны, там, ошибиться на год или на два, не всегда это для нас лично важно, для читающих. Но попытка создать образ жизни, образ человека. Биография может быть объективной? Нет, не может принципиально, потому что пишет ее субъект. И этот субъект, по моему глубокому убеждению... Для того, можно я вас перебью? Да. У нас на сайте вот я прочитал фразу о том, что Викентий Викентьевич Вересаев пытался написать объективную биографию, то есть биографию, составленную целиком на основе документов, писем, воспоминаний, собственных литературных произведений Пушкина и Гоголя. То есть как бы самого Вересаева там вовсе и нету. Но на самом-то деле он есть или нету? Я думаю, еще как есть. Думаю, что даже та форма, которую биограф избирает для повествования, уже есть воплощение его субъективности. И то, как он подбирает документы, тоже воплощение его субъективности, правда? Потому что нельзя же собрать в одной книге все документы. Или эту книгу будет невозможно прочесть, потому что она будет не для читателя, скорее для прокурора, например. Да, я вот как редактор могу сказать, что, конечно, подбор материала – это уже настолько субъективное решение, что выбирать и что оставлять. Это очень, очень субъективно. Никто не знает, как в итоге это правильно делать. А на чем основано это решение? Что тут самое главное вообще? Что нужно, чтобы написать биографию? Главное, мне кажется, что... я позволю себе выразиться метафорически, но для любой книги, а прежде всего для биографической книги или для работы редактора, важно, чтобы тот образ внутри, который создается, конечно, по документам и по письмам, внутри связывался. И мне кажется, что единственное вещество, которое способно создать образ, внутренний образ, который в итоге воплощается на бумаге, это... любовь. И без этого просто невозможно. И биография для меня — это попытка прожить, перепрожить и перепройти путь и жизнь другого человека. И если нет этого проживания жизни, то и биография получается нудная, скучная и что-то вроде некролога. Я прошу прощения за такое сравнение. Я уже вспоминал как-то... И самые типичные примеры биографии такого рода – это биографии, написанные близкими, в первую очередь, мужьями, женами, гораздо реже, справедливости ради, детьми. Почти не бывает, хотя и такие случаи известны. Я всегда с нежностью вспоминаю книжку Марсель Марке о художнике Альбере Марке. По-моему, я уже даже вспоминал ее в передаче, потому что это потрясающая книжка, написанная... любящей женщиной, которая простила все, даже смерть. И это прощение чувствуется в каждой строке, даже русского перевода, к сожалению, не умею читать по-французски. Но всегда ли биографии пишутся с любовью? Ведь это же не так. Как вы думаете, Валя? Я думаю, что это зависит от того, как мы понимаем любовь. Потому что если мы понимаем хотя бы то, что она предполагает вступление в диалог с тем, о ком пишешь, то даже спор с кем-то, даже биография или произведение, рожденное из спора с Гегелем, не знаю... С Гёте, да, Кирмана, разговоры с Гёте. Из бесед с Данте, не знаю, насчет любви... она в любом случае является живой. И вот я хотела главное сказать, что, собственно, живость и биография может достигаться только в результате того, что человек это перепрожил. Я, к сожалению, не вспоминаю отдельные биографии, но я очень много читаю исторических книг, и там, естественно, содержится огромное количество биографических материалов. И вот недавно я вспомнила книжку Георгия Васильевича Чичерина, написанную им о Моцарте. И... Гениальная маленькая книжка, рекомендую ее всем слушателям. Там страничек 100, но каких? Да, и прочитав которую, в общем, вот справедливо подтверждает мой тезис, потому что кроме как перепроживания, кроме как сочувствия, и не только каким-то позитивным моментом, но и самым трагическим, и самым негативным, делают эту книгу живой. И главное, делают образ Моцарта живым. Моцарта как музыканта. Валечка, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за помощь. Я хочу сказать, что, наверное, буквально пару вещей в завершении передачи. Во-первых, мне хочется сказать, что биография – это нахождение твоего героя внутри тебя. внутри себя самого, внутри биографа. И так, именно так мы понимаем слово «любовь», и без диалога без диалога с объектом биографии, то есть с человеком, о котором писатель пишет. Насколько мне известно, как писал Андре Муруа, такие биографии не обходятся, даже если персонажи их страшны и отрицательны. Биограф все равно начинает видеть в этих людях человеческое и все равно разговаривает с ними. Если он пишет о нем книгу, значит, в чем-то его прощает, как бы ни ужасны были его преступления. Я это понял, когда писал книжку о божественной комедии Данте, потому что я все равно не смог избежать разговора с автором, который иногда ткался сам собой в моем воображении, поскольку, ну, невозможно без этого. Невозможно без субъективности. Это очень странная вещь, потому что главную попытку написать объективную биографию сделал на самом деле не Вересаев, а Жан-Поль Сартр. Он написал книгу о Густаве Флобере, которая называется «Идиот в семье». Только первый том этой книги переведен на русский язык, насколько мне известно, но и он достаточно характерен. Сартр не дописал эту книжку, умер сам. На самом деле он поставил эксперимент, пытался собрать в одну книгу всю объективную информацию, которая есть о нелюдимом, чрезвычайно нелюбимым всеми его семьями, равнодушным к судьбам и болезням близких, в общем, о неприятном в высшей степени с точки зрения общения человека, которого звали Густав Флобер. Он пытался собрать беспристрастно и объективно всю объективную информацию, которую можно собрать о Флобере. Он написал 3 огромных тома по 600 страниц каждый, не закончил работу и умер. Читать книжку достаточно трудно, хотя как эксперимент, в общем, это в высшей степени показательно и интересно. И, кстати говоря, тут есть одна очень важная деталь. Эта важная деталь заключается, ну, например, в том, что психиатрия или психология вообще не может быть объективной наукой. Потому что выбрать всю объективную информацию о человеке и его душе ни в книге, ни в медицинском документе, ни с помощью психологического теста невозможно. Это всегда будет лишь верхушка айсберга, лишь какие-то поверхностные приметы. И поэтому так ужасно, мне кажется, психологическое тестирование в школах, связанное с наркотиками, поскольку приняли же в Госдуме этот закон. А биографий, не те, кто принял этот закон, не те, кто его поддерживал, видимо, не читали, так и не поняли самую главную суть. Психиатр должен написать, это моя профессия, он должен написать психический статус человека. Это практически биография, художественное описание психического состояния. Оно должно быть абсолютно беспристрастным. То есть это должно быть просто описание, без оценок, диагнозов, квалификаций. И на основании этого описания психиатр ставит диагноз. Ему больше вообще ничего не нужно, только вот это описание. Так вот, на самом деле Карл Ясперс, который это придумал, требовал, чтобы психиатр написал это описание, отложил его в стол, через 2 дня достал и смог обнаружить в своей душе человека, которого он описал. И только тогда он сможет понять, что происходит с другим человеком. Вот этот весь этап, мы убрали. И поэтому человека понимать перестали. Ну и самая последняя фраза в заключении. Ведь понимаете, какая штука? У биографии, почему-то никто не сказал сегодня, был свой предшественник. Это та самая житийная литература. Агиография. А география пишется не о человеке, а об открытии Бога в его душе. И мне кажется, что мы говорим примерно о том же самом. Даже то, что о географии в ходе истории превратились в биографии, ничего не изменилось. Каждый биограф, который любит своего героя, ищет Бога в его душе. Или как случилось, что с ним заговорил Бог. Что-то вроде этого писал когда-то в одной из первых автобиографий в истории «Исповеди» блаженный Августин. Спасибо большое за то, что вы были с нами. И я думаю, что пока еще не начались каникулы, давайте поговорим о чем-то более актуальном для нас во время ближайшего эфира. Давайте попробуем поговорить. Вот уже год идет реформа здравоохранения. И давайте попробуем поговорить, что происходит в нашем здравоохранении. Что вы чувствуете, дорогие радиослушатели, в результате реформы? Лучше стало наше здравоохранение или хуже? Поскольку, наверное, этот вопрос, это источник тревоги в душе не только больных, но и врачей. Я бы очень был рад, если бы следующий эфир в среду нам позвонили коллеги и поделились с нами ощущениями от того, что происходит сегодня в медицине и как нам во всей этой ситуации научиться спасать и беречь собственные души. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili. Unsere beiden Schatten sahen wie eine aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili. Schon rief der Posten, sie blasen Zapfenstreich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne möcht ich mit dir gehen.